Мои воины закрылись щитами, а лучники дали залп, а потом еще и еще. Стрелы стали попадать в нападающих. В ответ послышались гортанные возгласы боли и гнева. Этот акцент указывал на то, что все они были из племени Фур. Отсюда и название султаната Дарфур. Крики ярости, боли и гнева наполнили воздух, как шмели одуванчиковое поле. Люди падали и больше не вставали. Кто-то, вырвав из раны стрелу, надеялся продолжать бой. Но яд сразу начинал действовать, и через пару шагов незадачливые герои падали и больше не вставали. Тут же коченея, несмотря на яркое солнце и изнуряющую жару. Мои лучники успели сделать еще по два залпа, прежде чем наши ряды столкнулись с волной атакующих. Стена щитов вздрогнула, чуть подалась назад, а потом, стряхнув с копий мертвые тела, шаг за шагом начала теснить противника. Прежде чем предводитель противника понял, что его отряд несет огромные потери, мои воины смогли вывести из строя четверть нападавших, практически не понеся потерь. Раздался гнусавый сигнал трубы, и волна атакующих стала откатываться назад, оставляя после себя тела убитых, раненые на поле боя отсутствовали. Этим сразу воспользовался я, и мои лучники разрядили в ряды отступающих последние запасы отравленных стрел, чем вызвали волну воплей ярости и страха. Но ярость и решительность дарфурским воинам не помогли. Из-под прицельного огня стрелами смогла выбежать лишь половина отряда. Они учли свою ошибку, в свою очередь стали осыпать нас стрелами, но, увы, их стрелы не в состоянии были пробить наши щиты, бессильно втыкаясь в толстую кожу. Первые ряды моих воинов стали похожи на дикобразов. Я ждал. Дарфуцы еще 10 минут осыпали нас стрелами, окончательно превращая в ощетинившихся дикобразов, либо думая, что мы струсили. Да мне было наплевать, что они там о нас думают. Я ждал. Наконец их предводитель решил, что с нас достаточно испытания стрелами и направил в атаку своих воинов. Добежав до нас на расстоянии броска, они метнули еще и короткие дротики, чтобы окончательно победить наши щиты. Коротко свистнув, дротики снова стали втыкаться в наши многострадальные щиты, изредка попадая в незащищенные ноги. Завершив метание и закрывшись небольшими и редкими щитами, вражеские воины с копьями наперевес двинулись на нас в атаку. «Мы банда!» – издал я клич, и весь строй резко шагнул навстречу врагу, ударив его в копья. Послышался громкий хруст ломаемого дерева, раскатистые удары щитов и щиты, дикие крики сражающихся, звон металла и глухое чавканье оружия, проникающего в живые тела. По моему приказу, третья полусотня вышла из-под первой линии обороны и, обойдя ее, ударила справа, по рядам атакующих. Не выдержав встречного напора, подкрепленного фланговым ударом, дарфуцы стали откатываться назад. Но у их предводителя оказался спрятан резерв воинов, которых он сейчас и вывел, из-за ближайших домов, где они до этого времени скрывались, и повел в атаку. Сам он оставался позади атакующих, как и пятеро окружавших его всадников. Вскинув ружья, они выстрелили в моих воинов. Все вокруг заволокло белым облаком дымного пороха. «Мы банда, банда, банда! Вперед, в атаку! Хурра!» И мы понеслись вперед вместе с моим резервом из 30 воинов. На меня вынырнула черная физиономия дарфуца, и я без замаха коротко ударил его копьем, подняв и перекинув уже безвольное тело дальше. Второй тоже успел упасть на копье, а третьего я бил уже в спину, так там и оставив свое оружие. Вытащив хапеш, я стал рубить им направо и налево, разбивая головы, нанося удары в грудь, плечи и бедра своих противников. Мои 30 воинов отборной гвардии молотили рядом всех подряд. Мы смешались в бою и стали выдавливать дарфуцев с поля боя. Их вожак со своими всадниками крутился вокруг, но сделать ничего не мог. Время от времени они стреляли, пытаясь переломить ход боя. Но в этой свалке невозможно было попасть в того, кого хотелось. И результаты их одиночного огня были плачевны. Подняв чье-то копье, я, растолкав вокруг себя воинов, метнул его в верблюда, на котором выседал предводитель, перемещающийся вокруг поля боя и выкрикивающий ободряющие кличи. Просвистев песню смерти, копье воткнулось в шею животного. Верблюд захрипел и завалился на землю, дрыгая ногами и придавливая тушей своего всадника. Телохранители вождя стали беспорядочно стрелять в меня и всех, кто был вокруг. Но их однозарядные ружья очень медленно перезаряжались, а испуганные грохотом верблюды шарахались из стороны в сторону, сбивая прицел. Не теряя времени, я достал из ременной петли пистолет и открыл из него огонь. Первым же выстрелом я сбил одного из всадников. Перезарядив пистолет, я произвел второй выстрел. Он оказался неудачным. А третий после перезарядки снова попал в очередного всадника. Оставшихся телохранителей снесла волна бежавших с поля боя дарфутцев, не выдержавших натиска и напора моих воинов. К тому же, они потеряли из поля зрения своего вождя, а гибель двух всадников и факт владения огнестрельным оружием противоположной стороны окончательно их добили и обратили в бегство. Толпа, больше никем не управляемая, лавиной снесла со своего пути верблюдов, опрокинув их вместе с всадниками, и помчалась спасаться в город. Весь мой отряд кинулся за ними. Со мной остались мои отборные 30 воинов. Я не стал рваться в город, а сразу занялся пленными и ранеными. Раненые мне были не нужны, и они остались на поле боя, но уже в другом качестве. В плен мы взяли вождя и двух его телохранителей. Верблюды разбежались, кроме одного убитого и одного тупого, или наоборот, излишне вялого, который, отбежав на несколько метров, остановился и стал жевать свою жвачку с самым невозмутимым и флегматичным видом. Связав пленных и наскоро собрав трофеи, я бросился вслед за своими воинами, которые уже активно грабили, убивали и насиловали всех подряд. Над городом стали подниматься сначала редкие, а потом все более многочисленные струйки черного дыма. Единственным местом сопротивления нашему нашествию еще оставался караван-сарай, откуда слышались глухие винтовочные и револьверные выстрелы. Атакующая волна моих воинов сначала нахлынула на глиняные стены, окружавшие караван-сарай, но, встретив сопротивление и ружейный огонь, оставив 3 трупа, отхлынула обратно, а потом рассредоточилась по остальному городу, продолжая его грабить. К тому времени, как я выскочил к караван-сараю, все было уже кончено, и там никого не было, кроме обороняющихся. Они, в свою очередь, дали залп по нам, но мы успели забежать за угол глиняных зданий. Взяв в руки одну из винтовок, отобранных у телохранителей вождя дарфутцев, я осмотрел ее. Это оказалась однозарядная винтовка, незнакомой мне конструкции. Но это было такое же старое дерьмо, которое попадалось мне и раньше, если не хуже. Разобравшись с заряжающим механизмом, я упал на землю и, осторожно выползая из-за угла, выстрелил в сторону дувала караван-сарая. Грохнул выстрел, и все вокруг заволокло едким дымом. «Как будто из пушки ядром стреляешь, твою мать!» — подумал я и, снова перезарядив винтовку, выстрелил в ту же сторону. Патронов было около 50 штук, и я не собирался их жалеть, чтобы потом не нести с собой бесполезную и ненужную тяжесть. Так мы и перестреливались некоторое время, пока над дувалом не поднялся белый флаг, и мужской голос оттуда не закричал на чистом английском и без акцента: «Стоп, стоп! Талкинг!» Португалец Луиш, который всегда сдержался возле меня, но в основном позади, во время битвы, вовсе потерялся неизвестно где. Сейчас, как это ни странно, он снова оказался рядом, а, услышав английскую речь, стал кричать в ответ, коверкая английские и португальские слова. В ответ мы услышали еще один голос, матерившийся на чистом португальском, обрушивая все божьи кары на головы черных засранцев и гребаных дикарей, которые собирались его ограбить и убить. Пришлось вступить в переговоры мне. В ходе переговоров выяснилось следующее. Во-первых, мы взяли в плен хозяина города, некоего Аль-Максума, бывшего мелким шейхом и предводителем местного ополчения и дарфутской стражи,

но зато чистой воды и разной цветовой гаммы. Увидев, как разгорелись глаза у европейцев, я сказал, что хочу их продать за оружие. Но, увы, купец не мог мне ничего больше предложить за них. Тогда я предложил им купить их за деньги. Ну, к примеру, за серебряные кроны, рейсы, доллары, франки или песеты, а лучше за марки. Также я брал золотые саверины и гинеи, ну и червонцы, само собой. В итоге я продал все продемонстрированные алмазы, предполагая, что сильно продешевил. Но наличность мне была нужна для дальнейших операций «деньги, товар, деньги». Так было проще работать с авантюристами, которые, я не сомневался, в скором времени найдут путь на моей территории. Естественно, меня стали расспрашивать, откуда у меня камни, на что я отвечал, что это трофеи, которые я отбирал у беженцев со всех концов Африки. И некоторые из них я нашел на территории Конго, удерживаемой бельгийцами. И так убедительно врал, что мне поверили. Наверное. Закончив торг и отдав алмазы, я забрал новенький винчестер, при этом демонстративно швырнул старое ружье под ноги его бывшему владельцу, Аль-Максуму, отчего заставил того побагроветь от гнева. Забрав деньги, вся моя команда удалилась быстрым шагом в направлении поля боя. Все ценные трофеи там были уже собраны, так же, как и трупы погибших воинов. Трупы мы похоронили в большой вырытой яме, не имея возможности и времени их сжечь. К вечеру, загрузив трофеи на верблюдов и забрав пленников, мы двинулись ускоренным маршем домой, взяв направление на запад. Нас никто не преследовал, и тому были две причины. Первая причина заключалась в том, что преследовать нас было некому. Дарфуцы тушили пожары в разоренном городе, хоронили убитых и были совершенно деморализованы неожиданным нападением. Вторая причина была в том, что охрана каравана ждала другой караван, приплывший по Нилу, и который действительно вез груз золота и пряностей, а также редкие ценности, такие как слоновую кость и рабов из Африки, в том числе экзотических наложниц из различных племен для гарема египетского шаха. Из-за этого они и желали выпроводить нас как можно скорее и опасались, что увидев столь ценную добычу, мы нападем и сможем все это захватить. И хоть охрана караванов была усиленной, но никто не хотел рисковать своим достатком и благополучием, не говоря уже о жизни. Из-за странного безвестного черного дикаря, мастерски владевшего едами и умевшего воевать огнестрельным оружием.